Должок. Временное затишье оборвалось 27 июня. Во второй половине дня раздался телефонный звонок. Я безмятежно поднял трубку, почему-то уверенный, что звонит отец, и даже приготовился выдать ему очередную порцию. Ремонт продвигается, город хороший, люди приветливые, цены на продукты низкие. «Товарищ Вязенцев?» – спросил мужской голос. Я почувствовал, как в животе кислым кипятком растекся страх. «Да», – мертво отозвался я. Обращение «товарищ Вязенцев» означало только одно – звонят библиотекарю Широнинской читальни. «Алексей Владимирович, это Лотохин беспокоит. Мы с вами познакомились на собрании. Хроменький руководитель Калантайской читальни. Я вспомнил его». «Здравствуйте, товарищ Лотохин», – сказал я. «Алексей Владимирович, мы уверены, что вы не откажете нам в братской помощи». «Товарищ Лотохин». «Алексей Владимирович», – с нажимом сказал Лотохин. «Я знаю, вы совсем недавно потеряли четверых, но ведь без нас результат сатисфакции был бы более плачевным. В конце концов, вы подписывали документ». «Товарищ Лотохин», – спохватился я, понимая, что нарушил этикет. «Разве мы отказываемся? Я ведь тут совсем недавно, вам бы лучше с Маргаритой Тихоновной поговорить». «Но ведь библиотекарь вы», – удивился Лотохин. «Да, но это еще формальность. Маргарита Тихоновна решает все». «Детский сад», – буркнул Лотохин и повесил трубку. Вечером на гвардейцев Широнинцев состоялся военный совет. Собрались все, кроме Вырина. Маргарита Тихоновна пришла в темных очках. Левый ее глаз полностью закрывало набрякшее изуродованное веко. У Сухарева рука, точно белая клешня, висела на марлевой перевязи. Из-под гипса выглядывали кончики пальцев, похожие на картофельные ростки. Луцис почти оправился от сотрясения мозга, хотя в машине его укачало, и книгу он не читал, жалуясь на головокружение и тошноту. У Анны Возгляковой сломанная ключица уже срослась, но кость еще побаливала. Увы, мои надежды отсидеться номинальной фигурой не оправдались. После короткого доклада о состоянии дел Маргарита Тихоновна свалила на меня бремя председательства. Произошло следующее. На наших калантайских соседей наехала мигрирующая библиотека, растерявшая в результате стычек свои книги, а теперь снова собирающая, как разбросанные камни. Когда-то вотчиной опасных кочевников был город Актюбинск. У них имелось три книги радости, книга памяти, книга терпения и книга ярости. Читатели называли себя Павликами по фамилии первого библиотекаря Павлика. Актюбинцев разорило не Мохово, а Лагудов за год до Невербина. Затем от души постарались мародеры, сократив внушительную группировку до размеров маленькой читальни. Павлики, спасая жизни, покинули насиженные места. Изгнанников оставалось 12 человек, и была у них книга ярости, способная погрузить в слепое бешенство. Эта книга не приносила удовольствия, но подаренная ею агрессивная, рвущаяся наружу эмоция хорошо помогала в бою. Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба читальни, если бы на них не вышел Семен Чахов, театральный художник-оформитель. У него был украден список распределения книг, в котором указывалось, кому достались захваченные книги Павликовской библиотеки. Появление списка послужило стимулом для возрождения читальни. Павлики задумали восстановить справедливость и вернуть книги. Первой жертвой стала Оренбургская читальня, по несчастью владеющая одной из книг радости, принадлежавшей когда-то Павликам. Павлики вырезали читальню и отбили книгу. Кровавый маршрут пролег через Челябинск и Курган. Были возвращены книги радости. Грозные новости пришли из Новосибирска. Актюбинские мстители получили свою книгу терпения. Совет, разумеется, следил за Павликами, рассылал предупреждения, грозил карательными акциями, но безуспешно. Войска Совета всегда запаздывали к месту боевых действий, притворно сетуя на неуловимость противника. Всем здравомыслящим читателям было ясно, причина неуловимости кроется лишь в том, что разорительный рейд Павликов просто выгоден Совету. Удельные читальни исчезали. Следующим объектом нападения оказывалась Калантайская читальня, владеющая книгой памяти. По данным, поступившим из Совета, Павликов с недели на неделю следовало ожидать в Калантайске. В Совете Лотохину обещали подкрепление, но основная надежда была на соседей. Лотохин беспокоился не зря. Павлики снова сделались полноценной библиотекой с общим числом до 80 читателей. И кроме прочего, у них были книга ярости и книга терпения. Незаменимые бойцовские книги, лучше которых может быть только редчайшая книга силы. Вот что я узнал от Маргариты Тихоновны. Потом она сказала: «Предлагаю выслушать нашего библиотекаря Алексея Владимировича». Увы, на ум приходил малодушный вопрос. Можно ли под каким-нибудь красивым предлогом отказаться от исполнения долга перед Калантайской читальней? Спрашивать в лоб я постеснялся и начал издалека. «Я человек новый, мне сложно судить. Конечно, проще считать это сугубо проблемой Калантайской читальни, и в конце концов книга памяти принадлежала библиотеке из Актюбинска. Я сделал паузу, но никто не взялся закончить мою мысль. Дескать, раз так, то и соваться в это дело нечего. Наоборот, все ждали продолжения. Мы понесли значительные потери. У нас самих ситуация непростая. И снова ответом было внимательное молчание. Давайте признаемся себе честно. Можем ли мы отказать Калантайской читальне? Широницы заулыбались. Мои слова ошибочно воспринимались как риторическая ирония мужества из области «Есть ли порох в пороховницах?» «Но, разумеется, не можем отказать», — весело сказал Луцис. «Ежу, понятно», — поддерживал его Сухарев. «К тому же и бумагу подписывали». «Ребят, шутки в сторону», — вмешался Дежнев. «Надо решить, сколько человек мы посылаем». Маргарита Тихоновна кивнула. «Вопрос хороший, Марат Андреевич. Ради нас Калантайская читальня пожертвовала 3 бойцами. Я считаю, мы должны отправить не менее 4 человек». «А что?» – бодро сообщил Тимофей Степанович. «Я всегда готов». Кручина, Иевлев и Луцис, как отличники-пионеры, подняли руки. «Денис!» – воскликнул Марат Андреевич. «Ты куда? Ну какой из тебя сейчас боец?» «Пойдут Тимофей Степанович, Федор Александрович». Марат Андреевич посмотрел на Оглоблина, и тот с готовностью кивнул. «Ну, и ваш покорный слуга». «Это 3 человека», – тихо сказала Маргарита Тихоновна. «Кто еще, товарищ Дежнев?» «Допустим, Таня, или Светлана, или Вероника». «Светлана останется», – уперся Луцис. «Зачем она? От меня в любом случае больше пользы». «Денис, ну ты сам подумай», – добродушно пробасил Евлев. «Действительно, за нас погибли 3 калантайцев. Но это не означает, что мы тоже обязаны рассчитаться трупами. Нам победа нужна. Ты лучше отдыхай, сил набирайся. Но с Дежневым я тоже не согласен. Зачем брать женщин?» «Погодите», – вздохнул Марат Андреевич. «Давайте рассуждать логично. Товарищи Иевлев и Кручина – силовой костяк нашей читальни. На Сашу и Дениса вы не обижайтесь, ребята, но это правда, пока рассчитывать особо не приходится. С Гришей и так все ясно. Маргарита Тихоновна и Анна не вполне здоровы. Кто-то же должен защищать книгу и Алексея. А наши красавицы», – он улыбнулся, – «сражаются замечательно». «Я против кандидатуры Светланы», – категорично заявил Луцис. «Почему мне нельзя, если я здоров?» «Денис, ты же взрослый человек. Будь объективным к себе», – сурово произнесла Маргарита Тихоновна. «Вот-вот, правильно», – поддержала ее Светлана. «Я с удовольствием составлю компанию мужчинам». «А я с еще большим удовольствием», – засмеялась Вероника. «Товарищи», – поднялась Таня, – «позвольте мне поделиться своими соображениями. Очень не хочется напоминать. Семья Возгляковых», – Танин голос дрогнул, – «всего месяц как потеряла самого родного человека». От этих слов у Светланы задрожали губы. Анна сморгнула слезу, а младшая Вероника закрыла лицо ладонями. «Танька», – недовольно воскликнул Сухарев, – «но зачем ты так? Вероника теперь полдня не успокоится». «Извините, это просто вынужденная мера», – решительно продолжала Таня. «Понятно, что гибель каждого читателя – невосполнимая утрата. Но семья ведь все равно большая. Наши девочки, они сильные люди, но не стоит лишний раз травмировать их очередными душевными нагрузками. Может, хватит с них, а?» «Таня, ну зачем ты нас эгоистками какими-то выставляешь?» – с болью сказала Анна. «Мы здесь равны, нам все одинаково дороги». «Таня верно говорит», – кивнул Марат Андреевич. «Причем есть эгоизм? Вам сейчас восстановиться надо, сердцем окрепнуть. Правильно тебя понял, Таня?» «В яблочко, товарищ Дежнев. Поэтому я предлагаю свою кандидатуру и убедительно прошу вас поддержать меня. Ну, в конце концов, не Алексею же идти. Тимофей Степанович, а ты что молчишь? Ведь вам же со мной проще будет». «Спасибо, Танюша». Маргарита Тихоновна вздохнула. «Ты хорошо рассудила. Лучше, чем я. Давайте, товарищи, проголосуем». «И чтоб единогласно за», — шутливо пригрозила Таня. «Воздержавшиеся враги на всю жизнь». Я ощутил новое странное чувство, нечто похожее на угрызение совести. Закончилось голосование, ребята разошлись, а неуютное чувство разбухало во мне, так что к вечеру прежняя робкая оболочка моей души уже нестерпимо жала, как ботинок меньшего размера. Пытаясь заглушить это состояние, я взялся за книгу. В этот раз все оказалось намного проще, текст не скользил, и через 2 часа я впервые прочел книгу памяти.